Часть 7. Кауру казалось, что он знает, где находится Рейка. На последнем этаже, откуда можно глядеть на Токио. Несколько дней тому назад вечером она стояла у окна кафе на самом верхнем этаже больницы и, прислонившись к стеклу, смотрела наружу. Кауру спросил ее, что вы делаете? Она отвечала, что в начале лета самые длинные дни в году. В эту пору солнце медленно заходит на западе, отбрасывая тень на контуры высоток в центре города, а потом они снова вырастают из темноты. Кауру узнал, что Рейка очень нравится в это время суток любоваться Токио. Он поднялся на лифте до 17 этажа и, свернув в левый коридор, заметил тень женщины, почти вплотную стоявшей у колонны. Кауру беззвучно приблизился и незаметно встал рядом. Освещаемое закатом лицо Рейка стало кроваво-красным. Ее кожа превратилась в небесную палитру, щеки чарующе сверкали. Увидев в оконном стекле отражение Кауру, она улыбнулась ему. «Простите». Кауру не понимал, почему она извиняется. Может, потому что заставила его ухаживать за своим тяжело больным сыном? Он должен был сказать «не беспокойтесь», но, растерявшись, затруднился с ответом. «Вам очень нравится там, где высоко?» Кауру так и не отважился спросить, почему она извинялась. «Нравится? Просто мне всегда приходилось жить у самой земли. Вероятно, она жила в особняке. Кауру уже привык к совсем иной обстановке. Даже сейчас он жил с матерью в многоэтажном доме, выходившем окнами на Токийский залив. Чтобы снять напряженность, Рейка сменила тему и радостным голосом стала рассказывать о своих мечтах. Она говорила о том, что хочет сделать, когда поправится ее сын, а поскольку положение о том, что он поправится, было изначально неверным, Рейка выдумывала самые невероятные мечты. Из них наиболее близким к реальности было путешествие за границу. Поэтому, когда Рейка, снова сменив тему, спросила «А у вас какая мечта?», Кауру, не задумываясь, решил снова вернуться к запланированной еще 10 лет назад поездке. Он вкратце пересказал Рейка тот разговор, который много лет назад глубокой ночью произошел в их семье. Он говорил о связи силы притяжения и продолжительности жизни, о тайне происхождения жизни и о вероятности существования поселков-долгожителей. Он вспоминал, как радовался обещанию отца поехать в североамериканскую пустыню и как всерьез заинтересовался поселениями долгожителей, и как после знакомства с результатами проведенных исследований у него зародилось предположение, что между количеством раковых больных и поселками долгожителей существует связь. Услышав это, Рейка оторвалась от стекла и повернулась к Кауру. «Связь? Правда, я в этом еще хорошенько не разобрался, но есть определенная статистика, которую нельзя игнорировать». Поскольку Рейка слушала с большим вниманием, Кауру продолжал говорить с жаром. «И то, что в ту ночь я подумал о связи силы притяжения с поселками долгожителей, было не случайно. Это произошло интуитивно. Почти так же, как при научном открытии. Сначала интуиция, обоснование уже потом. То, что случилось той ночью, было неким намеком. С того момента, как у отца рак перекинулся на печень, я начал подробно изучать все, что связано с поселками долгожителей во всем мире. Собрав самую разную информацию об известных поселках, не выдуманных, а тех, чье существование подтверждено, я хотел выяснить, нет ли между ними чего-либо общего. Особенно меня заинтересовали 4 самых известных поселка. В Абхазии на Кавказе, у побережья Черного моря, в священной долине Биркабамба, на границе между Эквадором и Перу, в Фанских горах в Таджикистане и на острове Тасукунари архипелага Самедима. Поскольку исследовать их по-настоящему на своих двоих было невозможно, я собрал все связанные с этими местами материалы, просмотрел их от корки до корки и попробовал сам составить статистику. И обнаружилась одна явная особенность. Там вроде бы не было ни одного человека, умершего от рака. После исследований поселков долгожителей врачи и биологи со всего света составляли многочисленные доклады. Но ни в одном из них не зафиксирован ни один случай смерти от рака. В докладах это объясняется хорошим питанием. Но такое объяснение не только не проливает свет на механизм возникновения рака, но и вообще не выходит за рамки предположений. Да, люди там действительно питаются овощами, зерном и другой простой пищей, но есть информация, что табак и алкоголь там используются чаще, чем в других местностях. И нельзя сказать, что влияние веществ, способных вызвать рак, там меньше, чем где-либо. Я все не перестаю удивляться, почему в поселках долгожители не болеют раком. И как быть с тем, что рак не стареет и бессмертен? Связаны ли эти как-нибудь оба факта? Более того, как можно объяснить то, что расположение поселков долгожителей точь-в-точь совпадает с местами с низким показателем силы притяжения? Должно быть какое-нибудь рациональное объяснение, но мне ничего такого в голову не приходит. Каору остановился и почувствовал себя на подъеме. Рейка некоторое время молча смотрела на него, а потом, облизнув губы, неторопливо заговорила. «А, кстати, откуда взялся вирус метастазного рака?» — совершенно не кстати спросила она. «А почему вы об этом спрашиваете?» Рейка казалась ему непереносимо притягательной. Глядя в ее широко раскрытые глаза, Кауру забыл о том, что собеседница на 10 лет старше его. Ему захотелось обеими ладонями ласково взять ее за щеки и расцеловать. «Не смейтесь, но я тут подумала, что, может, вирус зародился в тех самых поселках, о которых вы говорили?» Каору догадался, почему Рейка так подумала. Он вспомнил роман, прочитанный когда-то. Там речь шла о человеке, все тело которого было поражено раком, но он не умер, а наоборот, обрел бессмертие. Жители в поселках долгожителей придумали способ сосуществования с раком и, следовательно, продлили себе жизнь. Похоже, Рейка именно так и думала. В поселках долгожителей рак не отсутствует, там все им поражено. Только вот не поэтому ли как раз никто и не умирает? И вирус как раз оттуда и пошел. То есть вы хотите сказать, что гены жителей поселков, несущие в себе рак, благодаря вирусу умножаются и разносятся по миру? В таких трудных вещах я не разбираюсь. Разумеется, я только придумала это, так что не обращайте внимания. Рейка устремила глаза куда-то в глубину невидимой преисподней. Там небо мрачнее меняло свой цвет, дробилось так, что глазам становилось больно. Эти метаморфозы отразились и на лице Рейка. На нем, в пустоте глазниц, на выходе из ноздрей и под ободком глаз появилась тень. Глубокая тень. В тот момент, когда снаружи стемнело, большая часть окон стала превращаться в зеркала. Лицо Рейка отражалось в них на фоне высотных зданий столичного центра. Казалось, что ее лицо вырастает из темноты. Большинство случаев заболеваний приходится на Японию и Америку. Каору заметил еще одну специфическую особенность. Количество заболевших в Японии и Америке достигало примерно 1 000 000 человек, в развитых странах Европы — около 100 тысяч. В районах, прилегавших к поселкам долгожителей, очагов болезни зафиксировано не было. Каору решил отыскать несоответствие в этой гипотезе. «В той местности, в североамериканской пустыне, о которой вы и говорили, там ведь большой отрицательный показатель магнитной аномалии, значит, неудивительно, если поселок долгожителей — это только предположение. Значит, у вас нет никаких подтверждений? Как бы вам сказать, это не выходило за пределы просто игры?» Слово «игра» повергло Рейка в шок, она заметно упала духом. Вот как. Расстроенная, женщина демонстративно отвернулась от Каору. Что случилось? «Теперь остается только полагаться на чудо», — поворачиваясь, сказала Рейка. «Чудо? Как ему все это надоело! Рейка попадает в ту же ловушку, что и его мать. Чудо! Не нужно никакого чуда!» «Нет, нужно. Есть другие неотложные дела». Он хотел поддержать Рейка, но она не слышала Каору, да и вообще вряд ли способна была услышать что-либо. «Вот вы сейчас предположили, что жители поселков в определенный момент подхватывают вирус. Но прежде чем раковые клетки нарушают функции внутренних органов, благодаря какому-то фактору они обретают свойства нестарения и бессмертия. Рак становится чем-то положительным, его отрицательная сторона пропадает. Как будто бы рак замыслил сосуществование с человеком, поэтому клетки продолжают делиться, а в результате продлевается жизнь. Так ведь я объясняю». Каору впервые увидел Рейка столь решительной. Она не могла отличить правду от лжи. Что есть правда, а что ложь, решалось субъективно, в зависимости от ожиданий на будущее. Независимо ни от каких выводов, если она искала доказательства, исходя из желания, «я хочу, чтобы было так», то обязательно находила 2 или 3. Так сыну она помочь не могла. Сейчас Рейка понимала тех, кто полагался на Бога, но что ей делать со своим собственным предположением? Как гипотеза, оно было интересным, но у смотрящего на все с позиции науки Каору не было времени искать серьезные обоснования для фантазий. Рейка же, с присущей ей серьезностью, готова была поверить в выдуманный ею самой мир. Каору пожалел, что заговорил о магнитных аномалиях и поселках долгожителей. «Прошу, забудьте то, о чем я говорил. Не говорите так. Я не собираюсь забывать. Я уверена, то, что уничтожает плохую сторону рака и делает из нее хорошую, есть в той пустыне, куда вы хотели поехать». Каору слегка приподнял обе руки, пытаясь урезонить Трейка, но это было бесполезно. С невиданным ранее энтузиазмом она продолжала напирать. «Все же вам следовало бы поехать туда. Да подождите, ее лицо приблизилось к его». Каору и моргнуть не успел, как она крепко схватила его за руку. «Мне уже опротивила эта жизнь. Скоро у Рюди начнется четвертый курс химиотерапии». «Это, наверное, тяжело». «Если можно, я тоже хочу поехать». Запланированная семейная поездка внезапно предстала в новом свете. Все внутри раскалилось от одной только мысли о североамериканской пустыне, которую они посетят вместе с Рейко. Мощная магнитная аномалия, существующая на границах четырех штатов – Нью-Мексико, Аризоны, Юты, Колорадо. Возможно, глубинные пустоты там, образовывая воронки, засасывают все вокруг. Его притягивала к себе отрицательная магнитная аномалия. Нет, сейчас Каору притягивали глаза, смотревшие на него. Ее лицо, почти лишенное косметики, только губы густо накрашены, испускало какой-то природный аромат, смешавшийся с запахом ее кожи. Предоставленные самим себе, Каору и Рейка стояли в тени колонн, разделяющих освещенный лампами коридор. Окна перед ними теперь превратились в зеркала и отражали лишь изредка проносившиеся по коридору тени. Неизвестно, как долго Каору держала Рейка за руку. Переплетя пальцы, глядя друг на друга, они оба поняли, чего хотели. Из коридора на 17 этаже исчезли все тени и не слышны были звуки шагов. Словно улучив момент, когда наступила тишина, Каора и Рейка сплелись телами. Они гладили друг друга по спине. Яростно пульсирующая плоть не отделялась от плоти. Пульс бился в одном ритме. Твердый член Каору вжимался в промежность Рейка. Захотев поцеловать ее, Каору на мгновение отвел голову, давая ей возможность поднять лицо. Но Рейка, не реагируя на движение юноши, все сильнее продолжала гладить его по спине. Упершись лбом в подбородок Каору, она стала отворачиваться. Чувствовалось, что она стремится избежать поцелуя. Каору все пытался поцеловать ее, она отводила его лицо, и он, наконец, понял. Она ведь тоже заразна. Были же случаи, когда вирус метастазного рака передавался через слюну. Не иначе Рейка, беспокоясь за здоровье Каору, избегает поцелуя. Он понял, о чем она умолчала. Недавно, когда Рёди сказал, что не хотел появляться на свет, Рейка тихонько вышла из комнаты. Рёди, возможно, подцепил заразу еще в матке. И когда его слова напомнили матери о том, что заставляло ее так страдать, она больше не могла это слушать. Но даже опасность заразиться не ослабила пыла Каору. Он нежно отстранил ее, приподнял ладонями лицо и, взглядом говоря ей, что он все понимает, не произнося ни слова, припал к ее губам. Теперь Рейка уже не пыталась сопротивляться. Одной рукой, обхватив женщину за шею, а другой за ягодицы, Каору притянул ее к себе. В этот момент с удвоенной энергией легонько застучали их столкнувшиеся зубы. Раздался чавкающий звук. Эта слюна обволакивала и твердые зубы, и мягкую ткань губ. Задержав дыхание, они на мгновение разъединили губы и коснулись друг друга щеками, и в этот момент у обоих изо рта вырвался тяжелый стон. Рейка, вытянувшись, прильнула, насколько могла, близко к уху Каора и, прерывисто дыша, в отчаянии проговорила: «Я прошу». Но ни стон, ни ее пафос ничего не меняли, они были лишь пустым сотрясением воздуха. Рейка хотела спасения не только сына, но и своей жизни. «Прошу, помоги». «Я не Бог», — произнес он, собрав все силы. Каору не контролировал себя, в органах его бурлила кровь, а в голове не было ни одной ясной мысли, но он каким-то образом понимал, что уже сделал первый шаг по территории смерти. Он не сожалел, что безо всяких колебаний подчинился приказам своей плоти, что целовался с Рейко, держа ее в объятиях. Он не сомневался, что, окажись он в любое другое время в такой же ситуации, поступил бы точно так же. От Рейко исходила сила, подавлявшая любое сопротивление. «Прошу, поезжай туда». Теперь даже Рейко настаивает на том, чтобы он ехал в эту зону магнитной аномалии с предельно отрицательным магнитным показателем. Фикция, посеянная им самим и возвращенная Рейко, уже начинала пускать в него свои крепкие корни.